Она выпирала из реалистической стилистики поведения остальных обитателей этого двора. Она вылезала в пародию, потому что докладов о том, как резать баранов, конечно, не бывает, но бывают инструкции по забою скота. Маленькая, ничтожная, казалось бы, фальшь превратилась в пережим, раздражала, портила песню. Но Ризо отказался вырезать эти 19 метров. И, о, святая простота коммунистических кинопродюсеров! Никто не решился сделать это за режиссера, никто не посягнул на его произведение. Нет, и всю картину, которая обошлась в 400 тысяч рублей, отправили на полку. То есть не приняли у студии. И в киношных кругах Ризо сразу прославился, ведь его картину запретили. Не прошло и 3 месяцев, как он стал гордостью грузинского кинематографа. И студия «Грузия Фильм» выкупила у Ленфильма эту картину, якобы для поправок и переделок. А на самом деле для своего внутригрузинского проката. Всем, кто приезжал тогда в 1975 году в Грузию, этот фильм показывали как выдающееся достижение грузинского национального кино. Но что ж так восхищало в этом фильме грузин? Неужели я, автор сценария, не понял свою собственную картину, не оценил шедевр? Разгадка вином. Дело в том, что все сыгранные грузинскими актерами бакинские эпизоды и персонажи воспринимались в Грузии как насмешка над их азербайджанскими соседями. И Ризо Эсадзе, осмелившийся сделать такую картину про азербайджанцев, немедленно стал национальным героем Грузии. Отблески этой славы достали и меня. Гейдар Алиев, бывший в то время отнюдь не демократом, а первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, прослышав об этом издевательском фильме, затребовал его из Тбилиси, и после просмотра в гневе запретил не только показывать эту картину в Азербайджане, но и пускать в республику ее авторов, что, конечно, и меня сделало в киношных кругах опальным драматургом, не только проживающим в Москве нелегально, но и без права возвращения по месту прописки в дедушкину квартиру в Баку. Но мне уже и эта слава была, как говорится, до лампочки. Я заматерел в цинизме. Да и как иначе? После 4 абортов даже Джульетта утратила бы свой романтизм. Правда, память о своей любви с первого взгляда проносит через жизнь и падшие женщины. Наверное, потому я не мог, не хотел смириться с режиссерским хамством, с их уверенностью в том, что если я взял сценарий, я считаю, что он мой. Вранье. Не было в фильме Эсадзе никакой режиссерской интерпретации. Переосмысление драматургии, художественного перевоплощения сценария в киноленту. А была элементарная профессиональная самодеятельность, помноженная на головокружение от творческого зазнайства и стремление переплюнуть Феллини. Да, в те годы очень многие косили под Феллини и Антониони, или на худой конец под Тарковского. Они хотели снимать шедевры а-ля по наитию. Под 8,5 и под Амаркорт. Забываю, что Феллини-то именно сценариями зарабатывал себе поначалу на жизнь. И уж свои-то фильмы он никогда не снимал без сценария. Просто та драматургия, которую выстраивали себе Феллини или Антониони,